за этого последнего стража нашей свободы, за оплот и пример стойкости, за символ нашей независимости, над которым не властен даже пистолет со взведенным курком. Крики «Ура!», аплодисменты, звон бокалов. Иск второй. 2.1. Подозреваемый. С утра истцы и ответчики, стажеры и присяжные, адвокаты и клерки текли в здание суда густой толпой. К полудню поток их иссяк. Охранники расслабились около притихших сторожевых калиток. В вестибюле было сумрачно и тихо. Несколько свидетелей, ожидавших вызова судьи, коротали время, уткнувшись в газеты. Горячие сосиски беззвучно катились на блестящих роликах в витрине буфета. Фемида взвешивает на своих весах соленые крендельки. «Конечно, ты лучше знаешь этого Багразяна», — говорил Роберт. «Я должен тебе верить». И все же есть в нем какая-то привлекательность, какое-то южное очарование. Как ты думаешь, эта история про соблазненного и брошенного отца ребенка о нем самом? Мне показалось, что он рассказывал с искренним волнением. Не знаю, вполне возможно. У Ашоты есть свои достоинства, он щепетильно честен, отзывчив, щедр. С ним вполне можно иметь дело, если только не касаться судьбы Армении. Но это если практически неосуществимо, потому что он может вскочить на своего армянского конька по-любому, абсолютно по-любому поводу. Ты скажешь ему, например, что хорошо провел недельку на берегу океана, и услышишь в ответ: «Да, рад за вас. Но вы представляете, как ужасна судьба народа, у которого был отнят выход к морю?» Или по телевизору покажут приезд Папы Римского в какую-нибудь страну, и тут же наш Багразян вставит: «В Армению, небось, не поехал. А ведь это первый народ в мире, сделавший христианство государственной религией». Ну и, конечно, если передают музыку Хачатуряна или песни Шарля Азнавура, все должны молчать и слушать. Нет, с ним вы намучаетесь. Я просто представить его не могу в вашем доме. Например, кто-то из детей может по забывчивости сказать что-нибудь хорошее про Турцию или турок. В такие моменты Багразян становится просто опасен, невменяем. Турки устроили страшную резню армян во время Первой мировой войны, поэтому сегодня их можно и нужно убивать без суда, в любых количествах, всех от мала до велика. Ну а что ты скажешь об этом писателе, который так размечтался о печальной незнакомке и так разочаровался? Как его фамилия? О, Лорен Бах, это особый случай. Поначалу его легко принять за романтика, с нежной и ранимой душой. Женщины вечно хлопочут над ним, пытаются спасти неизвестно от чего. А он помыкает ими и унижает. Или вот так, как в его истории, следит и вздыхает издалека, но не только. Потом начинает писать письма, звонить по телефону, посылать подарки, подкарауливает с фотоаппаратом в разных местах, шлет снимки. От него невозможно укрыться, невозможно отделаться. Я слышал, что такое часто случается с кинозвездами, сказал Роберт. Какой-нибудь псих влюбляется в знаменитую актрису и начинает засыпать ее посланиями, вынюхивает, где она живет, и кружит вокруг дома, потом звонит по телефону, чего-то требует, приказывает, угрожает. Куда только смотрит полиция.